Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 15 июня, понедельник. И на часах студии 18 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператора прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Как я вам и обещал, у нас сегодня будет литературный календарь. Мы ждали его целый месяц. И я напомню тем, кто, может быть, не знает или забыл, что в рамках этой программы мы вместе с поэтом, историком и режиссером Юлией Горбуновой обсуждаем творчество отечественных и зарубежных поэтов и писателей, кто родился именно в этом месяце. И сегодня у нас будет необычная программа, потому что у нас Юлия находится дома, и мы сегодня отправимся к ней в гости. Сейчас нас Иван к ней перенесет, и мы окажемся у нее дома. Юлия, здравствуй. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Юлия, мы понимаем, что ты сейчас очень-очень занята подготовкой к онлайн-фестивалю «Зеркало». Об этом мы поговорим в отдельной программе, но сегодня у нас, конечно же, наш литературный календарь. Но прежде, я надеюсь, ты нам всем нальешь чая, приготовишь нам какие-нибудь бутерброды. Да, обязательно, с удовольствием. Пожалуйста, располагайтесь, угощайтесь. У меня все готово. Спасибо большое. Я предлагаю тогда начать и уступаю место, конечно же, тебе. Да, спасибо большое. И начать июньских именинников, список июньских именинников я бы хотела с довольно молодого российского автора, которую мы, к счастью, знаем. Это Гузель Шамилевна Яхина. Многим из радиослушателей она прежде всего знакома своим первым романом «Зулейха открывает глаза». Несмотря на то, что этот роман получил очень пеструю критику со стороны русских литературных критиков, но, тем не менее, именно этот роман получил в свое время большую книгу, премию «Большая книга» и премию «Ясная поляна». Это довольно серьезные книги в российской литературной традиции. Собственно, что представляет из себя роман «Зулейха открывает глаза»? Это очень любопытный, очень интересный роман, действие которого начинается в 1930 году в татарской деревне. И, собственно, это роман о раскулачивании 1930-х годов и о том, каким образом этот процесс раскулачивания отразился на судьбе одного маленького человека. Да? И вот в данном случае это человек именно Зулейха. А что интересного в этом романе по поводу, кроме того, что этот роман погружает нас в определенный исторический контекст? Роман «Зулейха открывает глаза» наполнен большим количеством различных мелких описаний, которые не только позволяют читателю погрузиться в какую-то канву исторических событий и канву событий в истории жизни главного героя, но и позволяет ощутить атмосферу того времени. Времени, в котором живет Зулейха, и место, в котором она живет, и попадает она в Сибирь. Вот такой интересный роман. Очень всем рекомендую. «Зулейха открывает глаза». Автор Гузель Яхина. А я не рекомендую экранизацию этой книги по нескольким причинам, в том числе в сериале, в которой вот как раз экранизована эта книга. Некоторые могут увидеть оскорбление веры и со многими моментами не согласиться, поэтому лучше все-таки читать книги, а не смотреть фильмы. Потому что в книге не было некоторых моментов, которые вдруг появляются в сериале и при этом оскорбляют огромное количество людей. Вот, к сожалению или к счастью, не знаю, я не смотрела этот сериал, а книгу я читала, да, и вполне с тобой соглашусь. Друзья мои, но мне хотелось бы сейчас с вами перейти к 5 июня 1898 года. В этот день родился очень-очень известный испанский поэт, драматург, художник Фредерико Гарсия Лорка. Я думаю, многие из вас знакомы с его творчеством, с его стихами, потому что уже с 1944 года они издаются у нас и в Советском Союзе. И даже сейчас, в 2018 году, два года назад, издавались его стихи. На самом деле, человек очень удивительный. Он прожил очень-очень небольшую жизнь. Всего 38 лет. Но вот эти 38 лет были очень яркими. Он лично был знаком и с Сальвадором Дали, и с Луисом Бюнюэлем, и со всей творческой элитой Испании. И по сей день неизвестно, где его могила. Потому что, если вы помните, в Испании устанавливается Вторая Испанская Республика в 30-е годы. И вот чуть позднее происходит военный мятеж, гражданская война в Испании. Я думаю, многие-многие об этом знают. А Гарсия Лорка очень-очень симпатизировал испанским коммунистам, испанским левым. И об этом было известно отдельным гражданам. В итоге его франкисты арестовывают. И на следующий день после ареста его расстреливают. И якобы он был похоронен в одной могиле с другими расстрелянными, но буквально полтора десятилетия назад была эксгумация, и оказалось, что нет там его тела. И в итоге вот мы не знаем, где сейчас покоится этот великий испанский поэт, драматург, но вы всегда можете прийти в библиотеку. В скором времени библиотеки уже откроют, как вы сегодня слышали в новостях, и попросить его стихотворения, его сборники, потому что есть русские переводы, они достаточно хорошие, поэтому если хотите узнать больше о этом необычном испанском великом поэте и драматурге, конечно же, сходите в библиотеку или поищите у себя томик. Юлия? Да, спасибо большое. И разговор о Федерико Гарсия Лорка мне бы хотелось продолжить тебя и закончить одной его цитатой очень короткой. «А пока человек жив, он борется». Мне кажется, это очень полно отражает вообще всю жизнь и все творчество Федерико Гарсия Лорки. Согласен с тобой полностью. А мне бы еще хотелось сейчас рассказать, что 5 июня родился очень удивительный человек. Я думаю, каждый из вас хотя бы один раз в жизни его видел по телевидению. 5 июня далекого 1951 года в Ленинграде родился Юрий Павлович Вяземский, он же Симонов. Это известнейший советский и российский писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук, профессор. Все вы его знаете, конечно же, по передаче «Умники и умницы», где он с 92 года бессменный ее ведущий и, конечно же, автор. Несколько лет назад мне удалось взять у него интервью. Удивительный, открытый человек. И вот за то время, что мы ведем с Юлей нашу совместную передачу, это первый писатель, кого я знаю лично. Ну вот честно, Юрий Павлович очень-очень хороший, добрый, открытый человек, очень набожный и очень-очень образованный. К сожалению, у него не так много книг, но вы их тоже можете найти в библиотеках. Они в основном издавались примерно 10 лет назад. Это и «Детство» Понтия Пилата, и «Сладкие весенние Бакуроты» в книжных магазинах. Найти их практически нереально, но они очень-очень интересные. Но вот все-таки Юрий Павлович Вяземский удивительный человек, поэтому если вдруг найдете эти книги, обязательно почитайте. Да, я согласна с тобой полностью. Юрий Павлович, он вообще прививает людям, молодым, особенно людям, через свою вот эту передачу «Умницы и умники», он прививает молодым нашим почти студентам, да, школьникам, выпускникам любовь к мысли и любовь к истории. Вот. Я бы хотела продолжить. И следующий день после дня рождения Юрия Павловича, это 6 июня. Неужели Александр Сергеевич? Июня, да, это, я думаю, что каждый человек в России, и не только в России, знает, что 6 июня 1799 года в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. И это поистине наш русский праздник, праздник русского языка, праздник литературы, праздник Пушкина, праздник Александра Пушкина. На самом деле, не буду останавливаться на биографии поэта, в полном смысле этого слова «поэта», который так без меня все знают. Я бы хотела остановиться на другом. Дело в том, что почему вот некоторые, особенно молодые, а может быть, наши радиослушатели, да и вообще некоторые молодые люди, они, когда с ними начинаешь разговор об Александре Пушкине, они спрашивают, а почему вот это великий русский поэт, да? А почему? А что же он такого сделал? А что, вот до Александра Пушкина не было в России поэтов? Нет, поэты были. Но дело в том, что Пушкин всегда рассматривается не только как просто поэт, да, не только как человек, который писал стихи, кстати, не только стихи, но еще и прекрасную, замечательную прозу, но прежде всего он рассматривается еще и как основоположник современного русского литературного языка. Дело в том, что если мы обратимся к истории русской литературы, то перед Пушкиным мы увидим таких тоже знаменитых поэтов, например, Державин, учитель Пушкина, да, или Ломоносов. И их стихи, их произведения, они тоже хороши, но они довольно сложны для понимания обычным человеком. А вот Пушкин сделал так, чтобы мысли, смыслы были доступны. И поэтому он является основоположником современного русского литературного языка. И мне еще хочется отметить, что помимо текстов его замечательных произведений, и стихов, и прозаических, и прозы, и драматургических произведений, не стоит забывать и о большом количестве его эпистолярного наследия. А если вы заинтересуетесь, то можно легко найти переписку Пушкина с разными деятелями его эпохи. С молодыми, с более старшими деятелями, более старшего, чем он, поколения. И там раскрывается Пушкин, как он есть. Его мысли, его чувства по поводу общественно-политического положения России времен Александра I и времен Николая I. В общем, довольно интересное чтиво. Рекомендую. Переписка Пушкина с многими-многими его друзьями, близкими людьми. Ну и я не могу не прочитать стихотворение. И в качестве стихотворения, которое я бы хотела прочитать, я выбрала то четверостишее, первое четверостишее, которого все знают. Но последующие четверостишие обычно как-то вот забываются. Это стихотворение называется «К Керн». «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении, в грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы. Бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь». Прекрасно. Но ты и забыла рассказать один очень интересный момент. Друзья мои, мы сейчас с вами максимально близки к Александру Сергеевичу Пушкину. И я объясню, почему. Каждый из вас, все-таки, я думаю, достаточно тяжело переживал вот эти 10 недель самоизоляции. Кто-то находился дома в одиночестве, кто-то в окружении семьи, но все равно эмоционально это было очень-очень тяжело. Но оказывается, что Александр наш Сергеевич Пушкин тоже был на карантине. Только тогда карантин был холерный. Это было в далеком 1830 году, и он на этом карантине находился 3 месяца. С сентября по конец ноября. И каждый из вас, я уверен, знает этот период как Болдинская осень. И это ведь самый плодотворный период у Александра Сергеевича. Да, очень. Я на самом деле не связывала никак заболевание холерой, ну вообще вот эту эпидемию холеры и болдинскую осень. Спасибо, это будет новостью мне сегодня. Да, это чистая правда, друзья мои, поэтому если будете перечитывать Пушкина, а я думаю, что у каждого из вас дома есть хотя бы один томик Пушкина, если у вас есть стихотворение вот из той болдинской поры, вы с огромным удивлением увидите и тот домик, в котором он жил, и как он относился ко всему этому. Но надо понимать, что все-таки вот за эти 3 месяца он написал очень большое количество произведений, и я надеюсь, что кто-то из вас, друзья мои, тоже за эти 10 недель самоизоляции тоже написали свои стихотворения. Мне бы хотелось у Юлии спросить. Юлия, а ты как поэт вот за время самоизоляции написала много стихотворений? Я честно признаю, что я писала стихотворения. Я не скажу, чтобы их было много, но я этим занималась, каюсь. А мы некоторое время назад говорили о Грибоедове и говорили о «Горе от ума». Но мало кто знает, что, возможно, прототипом Александра Чацкого был Петр Яковлевич Чаадаев. А Петр Яковлевич тоже родился в июне, 7 июня 1794 года. Родился на свет этот русский философ, публицист. К сожалению, опять же, современная молодежь, я думаю, не читает его философские письма, но все-таки очень-очень был удивительный человек, и он тоже писал свои тексты в вот такие очень сложные эмоциональные минуты. И каждый кризис его личности, он находил отклик в его творчестве. И поэтому, если вам интересен Чаадаев, то все-таки, я думаю, вы в интернете или в библиотеках сможете найти в том числе его главное произведение, о котором я уже говорил, это «Философские письма». Да, а память о Чаадаеве как раз-таки сохранились в бессмертных строчках Пушкина. «Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья». Прекрасно. Предлагаю переходить тогда к нашим следующим авторам. И мне бы хотелось, конечно же, упомянуть, что 7 июня 1933 года в Киеве родился Аркадий Михайлович Арканов. Все вы его знаете как писателя-сатирика, драматурга, сценариста, актера, телеведущего. Но вот я с самого детства помню его выступление, то есть Аркадий Михайлович тоже удивительный был человек. И я просто думаю, что все его любили и любят. Но самое удивительное, что первоначально его фамилия была не Арканов, а Штейнбок. Но это, опять же, такая небольшая информация. У него есть небольшой сборник стихов. Он, к сожалению, уже не издавался около 20 лет. Это было в далеком 2000 году. Я думаю, что вы могли видеть фильмы, снятые по его сценариям, и, конечно же, вы их помните, это и телеспектакль о маленькие комедии «Большого дома», и мультик «Очень синяя борода», и, я думаю, фильм-спектакль «Андрюша», и документальные фильмы, в том числе «Я иду» или «Искусство миллионов». Я думаю, вы все знакомы, но, конечно же, больше всего вы с ним знакомы по эстраде. И все-таки вот я думаю, что было бы хорошо вспомнить нам сегодня об этом великом человеке, об этом писателе-сатирике, драматурге. И все-таки, если вы найдете этот сборник, я думаю, будет хорошо его прочитать. Да, спасибо. Отличные воспоминания сейчас нахлынули. Но я хотела бы продолжить, перенестись в 9 июня и поговорить еще об одном современном русском писателе, о Марии Михайловне Степановой. Это довольно молодой писатель. Она родилась 9 июня 1972 года в Москве. Это поэт, прозаик, эссеист, лауреат премии Андрея Белого и также лауреат национальной литературной премии «Большая книга», недавно совершенно в 2018 году. Несмотря на то, что Мария Степанова довольно долго и много и очень успешно пишет стихи, писала стихи, пишет до сих пор, но вот «Большую книгу» она получила за свой романс. Именно так она охарактеризовала свою книгу, которая называется «Памяти памяти». Это уникальное произведение, на мой взгляд. Это одно из лучших русских прозаических произведений, ну, по крайней мере, последнего десятилетия точно. Что такое «Памяти памяти»? Это философско-документальная книга, собственно, Марии Степановой, посвященная восстановлению и исследованию ее еврейских семейных корней. Так называемая, можно так сказать, каталогизация и осмысление фамильного прошлого. А в чем суть, в чем основное удовольствие от прочтения этой книги? У каждого из нас есть своя семья. У каждой семьи есть своя память. И так часто получается, что мы эту память теряем. И вот Мария Степанова обращает внимание на одну важную идею, что память семьи, память поколений необходимо сохранять. И необходимо видеть связи поколений и истории. И в этой книге «Память и памяти» она как раз-таки и рассматривает историю ее семьи на фоне событий, которые происходили в России в 20 веке. Удивительно интересная, очень душевная, наполненная большим количеством личностных переживаний книга. Я очень рекомендую прочитать ее каждому в любом возрасте. Мне кажется, она вызовет у вас ту эмоцию, которую всегда вызывают рассказы о памяти семьи. Вот так. Прекрасно. Родные мои, а мне бы хотелось у вас спросить, а любите ли вы фильмы «Полосатый рейс» или «33»? Я думаю, вот правда, каждый из вас смотрел множество раз эти фильмы, улыбался, смеялся, но мало кто знает, что сценарии этих фильмов и еще многих других были написаны советским и российским писателем, киносценаристом Виктором Викторовичем Конецким. Удивительная судьба. Он родился 6 июня 29 года, и жизнь у него была, опять же, скажем, достаточно нелегкая, и он в год Великой Отечественной войны в самом начале оказывается в Ленинграде, в блокаде, и вот эта первая страшная зима ленинградской блокады. Просто ужас. Все вы знаете, что происходило, как было тяжело нашим советским людям, как было тяжело ленинградцам. Через год он был эвакуирован по льду Ладожского озера. Но вот несмотря на вот эту тяжелую жизнь, несмотря на это все, мы знаем его именно как такого сценариста. Сценарист, который радует нас юмором и... Мало кто, опять же, знает, да, что вот такой человек, который был капитаном дальнего плавания и работал на двух десятках разнообразных теплоходах, что он при этом еще написал сценарии к нашим любимым фильмам. Поэтому, если будете пересматривать, знаете, что написал сценарий Виктор Викторович Конецкий. Спасибо. Юлия? Да, спасибо, Михаил. А я бы хотела напомнить нашим дорогим ивановским радиослушателям и радиослушателям из Ивановской области, что в июне у нас есть тоже свой собственный такой литературный праздник. Неужели это Константин Дмитриевич Бальмонт родился? Бальмонт. Прошу прощения. Бальмонт, да. Обратите внимание на ударение, да, на последний слог. 15 июня 1867 года в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии на тот момент Владимирской губернии, родился действительно наш знаменитый поэт Константин Дмитриевич Бальмонтов. Русский поэт-символист, переводчик и эссеист. Один из виднейших, действительно, один из самых важных представителей русской поэзии Серебряного века. Помимо того, что он самостоятельно писал стихи, он и часто переводил, он сделал переводы Эдгара Аллана По, Оскара Уайльда, Шарля Бодлера и многих-многих других. Между прочим, сам Бальмонт был номинирован в 1923 году на Нобелевскую премию по литературе. Но, как известно, он ее, к сожалению, не получил. Но мы видим, что признание к нему пришло еще в годы, собственно, его жизни. Прекрасно. И, наверное, тоже стоит какое-то стихотворение, Михаил. Я очень жду. Замечательно. Тогда я прочитаю свое любимое стихотворение Константина Бальмонта. «Я мечтой уловил уходящие тени погасавшего дня. Я на башню сходил, и дрожали ступени под ногой меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вдали раздавались, вокруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали выси дремлющих гор. И сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени под ногой у меня». Вот такой символизм. Да, да, да, очень красиво. Друзья мои, а я опять хочу, чтобы вы вспомнили один фильм. Я думаю, вы все его любите, все его помните, и многие фразы из него используете в своей жизни. Вспомните, пожалуйста, фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Замечательный фильм, удивительный. Смотрел его тысячу раз, и каждый раз мне всегда нравилась фраза «Михаил Светлов, ту-ту! Кто же такой Михаил Светлов?» Думал я тогда, и мне всегда было интересно, в честь чего назвали пароход. Юлия, тебе было интересно? Мне было интересно, да, действительно, в честь кого же? Назвали в честь Михаила Аркадьевича Светлова. Настоящая его фамилия Шейнкман. Родился он 17 июня 1903 года. Это русский и советский писатель, поэт, драматург, журналист, военный корреспондент и лауреат Ленинской премии. Я думаю, вы все знаете его знаменитое стихотворение «Гренада». Оно написано аж в 1926 году, и впоследствии музыку на него положили 20 композиторов разных стран. Очень-очень такой удивительный был человек, и даже Марина Цветаева писала Пастернаку: «Передай Светлову, что его «Гренада» – мой любимый». Чуть не сказала: «Мой лучший стих за все эти годы». У Есенина ни одного такого не было. Это, впрочем, не говори. Пусть Есенину мирно спится. Вот такой был удивительный человек с удивительными произведениями. И что самое удивительное, вот фильм – фильм «Бриллиантовая рука», где говорили «Михаил Светлов ту-ту», был снят в 68-м году, а «Теплоход» назвали «Михаил Светлов» только в 1985 году. То есть, в принципе, фильм Гайдая был пророческим. Очень интересно, спасибо. Вот так вот, вот такие были люди. А кого же нам сейчас ждать? Именем не каждого человека. Согласен. Кого же нам же сейчас ждать? Гончарова Ивана Александровича? Гончарова нужно ждать, но я бы хотела отметить также, что 16 июня родился Джованни Боккаччо. Это один из самых видных итальянских, виднейших итальянских писателей и поэтов, представителей литературы эпохи раннего Возрождения. И самая знаменитая книга, сборник новелл, итальянских новелл Боккаччо, это «Декамерон». Просто если нас слушают любители средневековой истории или вообще истории культуры Европы, то очень рекомендую прочитать «Декамерон», если вы еще этого не делали. И, конечно же, Иван Александрович Гончаров. Мне кажется, что отчасти мы все за последнее время почувствовали себя такими обломовыми, которые долгое время могут проводить в горизонтальном положении. Но не стоит, однако, воспринимать эту книгу «Обломов» только как книгу про человека, постоянно находящегося на диване. Эта книга, наверное, рассказывает больше о том, как не надо делать. То есть такой хороший иллюстратор того, что случается, хорошая иллюстрация того, что случается с человеком, если он все время видит причины своих невзгод в ком-то, в чем-то другом, других и так далее, а не в себе. Ты как ты относишься к обломам, Михаил? Я никак к нему не отношусь. Я больше люблю стахановское движение. Ты пропала. Друзья мои, мы еще не можем не рассказать о том, что 18 июня 1907 года родился на свет Варлам Тихонович Шаламов. Думаю, многие из вас читали его колымские рассказы. Опять же, у каждого из вас может быть свое отношение к этим рассказам, но они известны на весь мир, и, в принципе, они стали, можно сказать, такой жизнью Варлама Шаламова, делом его всей жизни, и поэтому, если у вас есть колымские рассказы, перечитайте их. Или, как только можно будет уже сходить в библиотеку, возьмите в библиотеке. Я думаю, что вы сможете посмотреть чуть по-другому на его жизнь, на его творчество, потому что жизнь у него была очень-очень нелегкая, и уже в 22 года он был арестован, и 3 года первые сидел в Вишерском лагере. Но удивительная судьба, тяжелая, нелегкая, но почитайте колымские рассказы, может быть, откроете для себя что-то новое. Юлия? Спасибо. А я бы хотела остановиться на 20 июня 1932 году. 20 июня появился на свет Роберт Иванович Рождественский. Это знаменитый поэт, советский, российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи так называемых шестидесятников, в рамках этой эпохи трудились, жили и общались между собой вот Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и ряд других знаменитых имен, которых все мы знаем со школьной скамьи. Сама поэзия Роберта Рождественского всегда вызывала во мне такую очень четкую ассоциацию, ноту такой откровенной лирики. Вот какое стихотворение Рождественского не откроешь, там все время есть автор, то есть все время есть человек, все время есть его четкое переживание, не какое-то надуманное, выдуманное, взятое откуда-то, а именно его личное переживание. Вот, мне кажется, этим прежде всего и блистательна поэзия Роберта Рождественского. Тебе нравятся его стихи, Михаил? Честно, не особо. Мне больше нравится творчество Салмана Ружди, который тоже родился в июне, правда, на день раньше, 19 июня 1947 года. Правильно его называть сэр Ахмед Салман Ружди, потому что ему даровано рыцарство английской короной. На самом деле, это очень известный в Британии писатель. У нас он, конечно же, издается, но не теми тиражами, что хотелось бы. И некоторые его романы запрещены во многих странах, и есть даже в некоторых странах такие приказы, чтобы с ним расправиться. То есть необычный автор, необычный подход. У нас его, конечно же, издают. Большое количество романов, и «Дети полуночи», и «Ярость», и «Флорентийская чародейка». То есть у нас это можно найти, почитать, если вы не знакомы с его творчеством, ну, рекомендую, очень-очень интересно. Правда, не все романы, потому что вот роман, который вызвал протест по всему миру, это «Сатанинские стихи», он против отдельной религии, отдельных представителей, не будем называть, но вот этот роман вызвал очень большие беспорядки, очень большой протест, и, насколько я знаю, у нас в стране он тоже даже не издавался, поэтому можно почитать его другие книги, но не эту. Юлия? Интересно. Я бы хотела еще назвать еще одного единственного именинника, такого одиозного и противоречивого, но, однако, одного из выдающихся писателей мировой литературы. Это Жан-Поль Сартр. А я-то думал, ты сейчас скажешь Вильгельм Карлович Кюхельбекер, а ты взяла и разрушила. Я разрушила, прости, пожалуйста, я не специально. Так вот, Жан-Поль Сартр. Что, ну, наверное, многие знают, по крайней мере, это имя, многие знают его романы. Он родился 25 июня 1905 года и был очень интересным человеком, не только писателем, но и человеком. Он очень любил свободу. И когда в 1964 году ему присвоили Нобелевскую премию по литературе, он отказался принять эту награду, заявив о своем нежелании быть чем-либо обязанным какому-либо социальному институту и поставить под сомнение свою независимость. Вот так он любил свободу, вот так он любил собственную независимость и независимость своей мысли, своего мнения. И точно так же через несколько лет Сартр отказался от другой очень почетной награды – Ордена Почетного Легиона. Да, интересно, да, конечно. Ну, а тем, кто не знаком с творчеством Сартра, я бы порекомендовала, по крайней мере, найти ряд книг в библиотеках, которые скоро откроются, и ознакомиться с его творчеством. Друзья мои, у нас, к сожалению, остается где-то 2,5 минутки. Я понимаю, что мы о многих не рассказали. Мы сегодня не рассказали об Александре Трифоновиче Твардовском, о Эрих Мария Ремарке, о Анне Андреевне Ахматовой, о Джордже Оруэлле, о Арсении Александровиче Тарковском и, конечно же, об Антуане де Сент-Экзюпери. Очень жаль, что у нас очень-очень небольшая передача, но, Юлия, если ты готовила стихотворение Ахматовой или Твардовского, я буду рад услышать. Прочитаю стихотворение Анны Андреевны, мое любимое стихотворение ее. Я научилась просто мудрожить, смотреть на небо и молиться Богу. И долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Это было замечательно. Сильная лирика. Да, да. У нас остается 1 минуточка. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов. Также с нами сегодня, точнее, мы сегодня в гостях у поэта-историка и режиссера Юлии Горбуновой. Очень жаль, конечно, что у нас не 2-часовая программа и не 3-часовая программа, потому что мы о стольких удивительных поэтах и писателях не поговорили. И поэтому, друзья мои, я призываю вас, чтобы вы дарили жизнь книгам в своих библиотеках. Я просто уверен, что у каждого из вас есть какие-то книги, которые вы очень давно не открывали. Откройте их, почитайте, дайте возможность словам пожить. Или если вот не хотите вы читать, то каким-нибудь способом после окончания самоизоляции подарите какую-нибудь книгу своим знакомым, своим близким, потому что книги должны жить, и слово должно жить. Юлия, пожелания? С удовольствием присоединяюсь к своим замечательным словам. Всего самого доброго. Читайте книги. Друзья, а мы обнимаем вас. Вы слушали «Радио России» Иванова.